Глава 9. Чудеса сложных процентов. Деньги достаются лишь тому, кто знает и соблюдает их законы. Джордж Клейсон. Самый богатый человек в Вавилоне. Тот, кто умеет приумножать свои деньги, становится богатым. Тот, кто игнорирует законы роста денег, теряет их. Все очень просто. Если вы хотя бы бегло взглянете на те чудеса, которые творят сложные проценты, то поймете, что было бы безответственным невежеством не использовать эту чудодейственную силу для достижения финансовой свободы. С этой точки зрения бедность представляется уже не добродетелью, а невежеством. Для начала приведу вам несколько примеров силы геометрического роста.